если, конечно, — добавил он, — ни у кого нет других предложений. — Но почему бы тебе не побыть здесь? — сказал Белаква. — Еще чуть-чуть. Не станцевать еще раз с планеристом, а потом присоединиться к нам. — Нет, — завыла Мадонна. Все были против нее. — Ну же, Смерри, — увещевал Мандарин, — не валяй дурака. Мы всего-то идем за угол, в Майстерс. Чреватое неприятностями положение спас рекордсмен. Силы небесные, он действительно был подходящего роста. Это стало очевидно, когда они прилепились друг к другу перед началом танца. Белаква прикрыл глаза. Из-за плеча рекордсмена высунулось ее лицо. «Швайн», — сказала она. Перед выходом на улицу случилась мимолетная встреча. Белаква предложил Еве выпить Штайнхегера. «Если вы не возражаете, — сказала Ева, — я бы выпила капельку золотой воды». «Мне все равно», — ответил Белаква краснее, — «что вы будете пить?» Мандарин поглощал тушеный сельдерей. «Это не еда», — говорил он, — «это эстетическое переживание». Лицо Белаквы было очень красным. «Это запутывает дело», — сказал он. «Много ты понимаешь», — вскричал Мандарин. Белаква уронил сигарету на скатерть. «Скоро он начнет говорить». «Вайп», — сказал он неожиданно и умолк. Мандарин поднял голову, его вилка застыла в воздухе. «Благослови их Бог», — сказал он с чувством. «Нам без них не обойтись». «Вайп», — сказал Белаква. «Жирное, дряблое, мучнистое слово. Сплошь груди и задница». «Чертовски хорошее слово», — он ухмыльнулся. «Взгляните на них». «Не знаю», — тяжело вздохнул Мандарин. «И как только, — продолжал Белаква, — вы осознали ее как вайп, можно посылать все к чертям». «Я ненавижу лжецов», — сказал он в бешенстве, — «которые приемлют путаницу. Помоги нам, Бог, и ненавижу жеребцов, для которых путаницы не существует». «Жеребцов?» — эхом отозвался Мандарин. Он был поражен. «Лжецов? Путаница?» «Между любовью и таламусом!» — воскликнул Юниперус. «Как вы можете спрашивать, какая путаница?» Мандарин грустно вытер рот тыльной стороной ладони. «Я только несведущий и женатый человек», — сказал он, — «обремененный семьей. Но мне никогда не приходило в голову, что я или лжец, или жеребец. И уж точно не любовник». «Любовник, но только по-своему, возвышенно и благородно», — сказал Мандарин. «Не по-вашему, не лучше и не хуже. Просто не по-вашему». «Я вас знаю», — молвил он, — «грошовый недоносок, бесчестный, высоколобый протестант от низкой церкви, задирающий свое ветхозаветное рыло на все, что вам недоступно». «Хуже», — крикнул Белаква, — «гаже, подлее!» Мандарин был в восторге. «Ненавидящий плоть!» — хохотал он грубо, по определению. «Я ничего не ненавижу», — сказал Белаква. «Она меня не увлекает. Она пахнет. Я никогда не страдал геофагией». «Бабство и разврат!» — усмехнулся Мандарин. «А как же наш старый приятель, воплощенный Логос?» «Не глумитесь надо мной!» — воскликнул Белаква. «И не пытайтесь увести меня в сторону. Какой смысл говорить с иезуитом?» «Полагаю, вы сентиментальный пурист», — сказал Мандарин. «А я, слава Творцу, и да светится его имя в веках, нет». «То есть», — сказал Белаква, — «вы можете любить женщину и использовать ее как личную уборную». «Будет таково», — улыбнулся Мандарин, — «ее желание». «Можно и так, и эдак. Ибо таково ее желание». Внезапно он вскинул свои большие руки и опустил голову в жесть отчаянной мольбы. «Уйди на конюшню», — сказал Белаква. «Ваш словарь ругательств, — сказал Мандарин, — отличает случайность и литературность, и порой он меня почти развлекает. Но он меня не трогает. Вы не можете меня растрогать. Своей литературной математикой вы упрощаете и драматизируете все дело. Я не стану тратить слова на аргументы, происходящие из опыта, из внутренней декристаллизации опыта, так как тип вроде вас никогда не примет опыта, ни даже понятия опыта. Поэтому я говорю исключительно из потребности. Потребности настолько же истинной, что и ваши, потому что она истинна. Потребности жить, потребности подлинно, серьезно и всецело отдаваться жизни своего сердца. И... забыли, как по-английски? — сказал Белаква. Своего сердца и крови. Реальность личности. Имели вы наглость сообщить мне как-то, это бессвязная реальность, и выражена она должна быть бессвязна. Вы же теперь требуете устойчивой архитектуры чувства. Мандарин пожал плечами. Никто в мире не сумел бы так пожать плечами и немного сыщется в целом свете плеч, как у Мандарина. «Вы превратно меня поняли», — сказал Белаква. Те мои слова никак не связаны с презрением,